подпасок, бежит сюда по тайности словечко сказать со мной. Дождись вон там. Изволь. На поляну выбежала Купава. На силу я нашла тебя, желанный, сердечный друг, голубчик сизокрылый. Ни в глазки, нет, ни в щечки целовать. У ног лежать, голубчик сизокрылый, у ног лежать должна Купава. Полно. Летят и льнут к соте медовой мухи, к воде листок, к цветочку пчелка льнет, к Купаве лель. Голубчик сизокрылый, тепло мое сердечко, благодарный навек тебе останусь. Ты от сраму, от жгучих игл насмешки и покоров Купаве спас девическую гордость. При всем честном народе поцелуем сравнял меня, забытую, со всеми. Да разве я не знал, какое сердце куплю себе, тебя целуя? Если у глупого мальчонка-пастуха рассудка нет, так вещим сердцем сыщет подружку он. Подружку? Нет, собачку. Мани меня, когда ласкать захочешь. Гони и бей, коль ласка надоест. Без жалобы отстану, только взглядом слезящимся скажу тебе, что я, мол, приду опять, когда поманишь. Радость души моей, Купава, сиротинка, свою гульбу свободу отгулял. Победная головка докачалась до милых рук, долюбовались очи до милых глаз, домаялось сердечко до теплого приюта. Лель пригожий, надолго ли любовь твоя, не знаю. Моя любовь до веку и до часу последнего, голубчик сизокрылый. Идем скорей. Бледнеют тени ночи. Смотри, заря чуть видную полоской прорезала восточный небо край. Растет она яснее, ширясь. Это проснулся день и раскрывает веки светящих глаз. Пойдем, пора приспела встречать восход ярила солнца. Гордо перед толпой покажет солнцу лель любимую свою подругу. Стойте, обманщик лель! Зачем же я ждала, плела венок? Ведь не за тем, чтоб после смочить его слезами. Ты уж так бы сказал тогда, Снегурочка, плети, плети венок и плачь, роняй слезинки на каждый лист, на каждый лепесток. А ты манил. Снегурочка, да чем же встречать тебе восход ярила солнца? Когда его встречаем, жизнь и сила, огонь любви горит у нас в очах, любовь и жизнь, дары ярила солнца. Его ж дары ему приносят девы и юноши. А ты сплела венок, надела бус на шейку, причесалась, пригладилась, и запаны коты навехоньки. Тебе одна забота, как глупому ребенку любоваться на свой наряд да забегать вперед, поодаль стать, в глазах людей вертеться и хвастаться обновками. Купава, разлучница, твое же это слово! Сама меня разлучницей звала. Сама же ты и разлучаешь с лелем. Снегурочка, подслушивай почаще горячие купавы речи. Время узнать тебе, как сердце говорит, когда оно любовью загорится. Учись у ней любить и знай, что лелю не детская любовь нужна. Прощай. Обманута, обижена, убита. Снегурочка, о, мать весна красна, бегу к тебе из жалобы и с просьбой. Любви прошу, хочу любить. Отдай, Снегурочке, девичье сердце, мама. Отдай любовь или жизнь мою возьми. Александр Николаевич Островский. Снегурочка. Действие четвертое. На утренней заре по поляне бога Ярилы, едва касаясь туманной дымки, ковром устилающей землю, носился призрак Снегурочки. Измученный долгой погоней, Низгирь упорно шел и шел за ним. Всю ночь в глазах мелькает милый образ. Снегурочка, постой одно мгновенье. Призрак унесся в лес. Вслед за ним поплелся и Мизгирь, уже и сам похожий на призрака. Настоящая же Снегурочка спускалась в это время на ту же самую поляну. Она подошла к озеру и протянула к нему руки. «Родимая, в слезах тоски и горя зовет тебя покинутая дочь. Из тихих вод явись, услышать стоны и жалобы Снегурочки твоей». Из озера в окружении цветов и трав поднялась ее мать, Весна Красна. «Снегурочка, дитя мое, о чем мольбы твои? Великими дарами могу тебя утешить на прощанье. Последний час весна с тобой проводит. С рассветом дня вступает бог Ярила в свои права и начинает лето. Чего тебе недостает? Любви. Кругом меня все любят, все счастливы и радостны, а я одна тоскую. Завидно мне чужое счастье, мама. Хочу любить, но слов любви не знаю, и чувства нет в груди. Начну ласкаться, услышу брань, насмешки и укоры за детскую застенчивость, за сердце холодное. Мучительную ревность я узнала, любви еще не зная. Отец Мороз, и ты, Весна Красна, дурное мне, завистливое чувство взамен любви в наследство уделили. В приданное для дочки положили бессонные томительные ночи и встречу дня без радости. Сегодня, на ключике холодным умываясь, взглянула я в зеркальные струи и вижу в них лицо свое в слезах, измятое тоской бессонной ночи. И страшно мне, краса моя увянет без радости. О, мама, дай любви, любви прошу, любви девичьей. Дочка, забыла ты отцовы опасения. Любовь тебе погибель будет. Мама, пусть гибну я. Любви одно мгновение дороже мне годов тоски и слез. Изволь, дитя, любовью поделиться готова я. Родник неистощимый любовных сил в венке моем цветочном. Сними его, присядь ко мне поближе. Смотри, дитя, какое сочетание цветов и трав, какие переливы цветной игры и запахов приятных. Один цветок, который не возьми, души твоей дремоту пробуждая, зажжет в тебе одно из новых чувств, незнаемых тобой. Одно желание, отрадное для молодого сердца. А вместе все, в один венок душистый, сплетясь пестро, сливая ароматы в одну струю, зажгут все чувства разом. И вспыхнет кровь, и очи загорятся, окрасится лицо живым румянцем играющим и заколышет грудь, желанная тобой любовь девичья. Зорь весенних цвет душистый, белизну твоих ланит. Белый ландыш, ландыш чистый, томной негой озарит. Барской спеси бархаталый опуши твои уста, даст улыбку цветик малый. На груди и на плечах Василёчек за. зеленеет и просветится в очах. Кашки мед из уст польется, чарованием ума. Незаметно подберется в душу липкая дрема. Мак сердечко отуманит, мак рассудок усыпит, хмель ланиты нарумянит и головку закружит.